Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца. После свержения татарского ига и падения Золотой Орды на Волге образовались небольшие ханства – Казанское и Астраханское. Оттуда татары совершали набеги на Русь, грабили, водили пленных. Будущий патриарх всея Руси Ермоген родился в Казани в 1530 году и был наречен во святом крещении Ермолаем. Отец его принадлежал к тем отважным русским людям, которые не боялись селиться в этом разбойничьем гнезде. Детство и юность будущего первосвятителя земли русской прошли среди суровых рассказов и впечатлений. За год до его рождения на русском кладбище был погребен юный пленник Иоанн, замученный за веру. Когда Ермолай был уже взрослым, татары замучили двух его новокрещенных сограждан татар Петра и Стефана. На его глазах непрерывно прибывали в Казань толпы русских пленников. Наконец, в 1552 году царь Иоанн Васильевич IV, Грозный, завоевал Казань. Тогда только смогло облегченно вздохнуть ее христианское население. Была учреждена Казанская епархия. Ермолай удостоился лично знать и быть в духовном общении с великими просветителями своего родного города. Это были казанский первосвятитель Гурий, кроткий молитвенник и ревностный проповедник, родитель просвещения, и архимандрит Герман, преемник его по кафедре, известный своей просвещенностью и неустрашимостью. Архимандрит Герман, друг и заступник священномученика Филиппа, митрополита Московского, и сам стал священномучеником, будучи зарублен за него опричниками 6 ноября 1568 года. Патриарх Ермоген, положивший душу свою за землю русскую, был его учеником. Он окончил школу в Зелантьевом монастыре, основанном архимандритом Германом, и всегда называл его своим учителем. Вторым помощником архиепископа Гурия был строгий подвижник архимандрит Варсонофий из иноков Московского Спаса Андроникова монастыря, основатель Казанского Спасо-Преображенского монастыря. Он был искусным врачом, хорошо знал татарский язык, и его особенно любило татарское население за его милосердие. Когда уже в сане епископа Тверского он жил в своем Спасском монастыре на покое, Ермолай, бывший в то время священником, посетил его. Святитель Варсонофий предсказал ему, что тот будет в Казани митрополитом. Под влиянием тяжелых впечатлений ранней юности и быстро прошедших благодатных годов молодости и сложился облик будущего патриарха всея Руси, священномученика Ермогена. В 1579 году страшный пожар опустошил Казань. В то время отец Ермолай в сане протопопа был настоятелем Никольской гостинодворской церкви. Находилась она в торговой части города, которая усердно посещалась гостями, то есть купцами из разных стран Европы и Азии. И отец Ермолай имел возможность присмотреться к чужеземцам и изучить их отношения друг к другу, что оказалось столь важным для его последующей государственной деятельности. После пожара, который начался с дома купца Анучина, девятилетней дочери купца Матроне явилась во сне Пресвятая Богородица, открыла, что под развалинами дома находится ее чудотворный образ и указала место, где его найти. Сначала родители не обратили внимания на рассказы ребенка, но чудесное явление повторилось трижды, причем в третий раз оно сопровождалось угрозами. Тогда мать повела Матрону к митрополиту Казанскому Иову и объявила ему о бывшем ее дочери чудесном явлении. По благословению митрополита все духовенство города в сопровождении огромной толпы народа направилось к дому Анучиных. Сейчас же начались раскопки, но найти святую икону не могли. Тогда копать начала сама девочка и немедленно обрела икону. Она была необыкновенной красоты и сияла свежими красками, точно только что была написана. Митрополит благословил Матроне извлечь ее из земли и, взяв на руки, передал отцу Ермолаю как старейшему и наиболее почитаемому городскому священнослужителю. Приняв с благоговением святую икону, отец Ермолай высоко поднял ее над головой и в сопровождении всего крестного хода понес на городскую площадь, где и осенил ею весь собравшийся народ. Тропарь новоявленной иконе Божией Матери Казанской и историю ее явления написал отец Ермолай. Тропарь, заступница усердная Мати Господа Вышнего, знала вся Святая Русь. Медленно восстанавливалась разрушенная Казань. В это время овдовевший отец Ермолай принял постриг с именем Ермогена в московском кремлевском чудовом монастыре, месте своего будущего подвига. Его немедленно возвели в сан архимандрита и назначили настоятелем Спасо-Преображенского монастыря, который также пострадал от пожара и требовал восстановления. Но в 1589 году скончался митрополит Казанский Иов, и на Казанскую кафедру был назначен архимандрит Ермоген. Новый святитель с ревностью продолжал труды своих великих предшественников. Он возобновил почитание святых мучеников казанских Иоанна, Петра и Стефана, составил летопись христианской Казани, основал много церквей и монастырей, в том числе и женский монастырь в честь иконы Божией Матери Казанской на месте ее обретения, причем юная Матрона Анучина вступила в число его сестер и стала потом его настоятельницей. Через несколько лет святитель Ермоген поехал в Углич открывать мощи святого благоверного князя Романа. В это время в России произошли важные события. В 1591 году был убит в Угличе брат царя Феодора Иоанновича Дмитрий, а в 1598 году скончался сам царь Феодор. Наследовавший ему царь Борис Годунов умер в 1605 году, и в том же году был убит его юный сын, царь Феодор. Тогда на русский престол вступил самозванец, известный под именем Лжедмитрия I, потому что он выдавал себя за убитого царевича Дмитрия. Жену свою Марину из рода Мнишек, польку и католичку, он желал короновать, но натолкнулся на сильное противление митрополита Казанского Ермогена, так как русская царица должна быть православной. Через год, в 1606 году, Лжедмитрий был убит, и царем провозгласили князя Василия Шуйского, а митрополит Ермоген был возведен в сан патриарха всея Руси вместо ставленника Лжедмитрия, слабовольного патриарха Игнатия, родом грека. В это время в Старицком монастыре жил на покое сведенный с падением Годуновых с патриаршего престола первый патриарх всея Руси Иов. Став патриархом, святитель Ермоген восстановил в Москве сгоревшую книгопечатню, начал исправление богослужебных книг, велел переводить их с греческого, писать летописи и сам лично следил за печатанием. Было напечатано Святое Евангелие и жития святых от сентября до декабря. Он занимался в богатой библиотеке Чудового монастыря и написал историю канонизации митрополита Алексея Московского. Творение его, изданные в 1913 году, свидетельствует о его глубоких богословских и исторических познаниях. Ермоген был талантливым проповедником, хотя голос имел глухой и слабый. Много он потрудился и в упорядочении церковной жизни. Тяжелое время переживала тогда Русь. Не успел царь Василий IV вступить на престол, как распространился слух, что Лжедмитрий спасся от смерти, и в Новгород-Северском началось восстание. Оно стало быстро распространяться. Мятежники под водительством Ивана Болотникова и князя Шаховского шли на Москву. В это время одному священнику было откровение, что за покаяние Господь помилует Русь. Патриарх назначил особые моления и пост, и неожиданно отряд стрельцов в 200 человек разбил главные силы мятежников. Но надлежало разрешить народ от анафемы, которую связал его патриарх Иов за нарушение присяги дому Годуновых и за убийство юного царя Феодора Борисовича. По приглашению святейшего Ермогена бывший патриарх Иов приехал в Москву. Оба патриарха совместно выработали чин покаяния. В Успенском соборе святейший Ермоген в полном облачении стал на своем месте, а рядом с его кафедрой стал бывший патриарх Иов в бедной иноческой рясе. Все плакали, когда архидиакон читал акт народного покаяния и разрешение патриарха Иова. Потом к нему обратился царь и народ. «Прости нас, прости и благослови». И Иов простил. «Чада», — сказал он, — «молю вас, больше таковая не чините, и клятвы ваши не приступайте». Однако через 2 месяца восстание началось опять. Мятежники были разбиты. Патриарх Ермоген настаивал, чтобы был взят Новгород-Северский, где в то время объявился Лжедимитрий II, и самое гнездо мятежа в корне уничтожить. Но царь по вялости своей его не послушал, и новый Лжедимитрий оказался под самой Москвой и основал свой лагерь в селе Тушине, из-за чего и получил прозвище «Тушинский вор». Оттуда его шайки делали разбойничьи набеги в самую глубь России, а одна из них под водительством Сапеги осадила Троице Сергиеву лавру. С трудом патриарх добился, чтобы осажденным была послана небольшая помощь. В то же время, вопреки его советам, был сделан новый шаг. Василий Шуйский заключил союз с королем шведским Карлом IV, личным врагом польского короля Сигизмунда, у которого он отнял наследственный шведский престол. И результатом этого союза стал поход Сигизмунда против России. Началась полная разруха. Часто в той же семье одни были за царя Василия, а другие за тушинского вора. Марина Мнишек признала тушинского вора своим мужем и убежала к нему в Тушино. Патриарх боролся со злом увещеваниями, проповедями и, наконец, отлучениями, что было самым сильным оружием в руках его. Поляки отрезали подвоз продовольствия к Москве, и начался голод. Цены страшно поднялись. Патриарх приказал продавать народу по низкой цене лаврские запасы ржи, находившиеся в Москве, но этого было мало. Началось возмущение против Шуйского. Часто в сопровождении своего сотрудника, старицкого архимандрита Дионисия, патриарх выходил к толпе и успокаивал ее. Одно время казалось, что положение улучшается. Народный любимец, молодой воевода князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, очистил весь север России от тушинских шаек и освободил лавру. Тушинский вор сбежал в Калугу. Поляки от него отказались. Но непонятная, скоропостижная смерть князя Михаила и поражение русских войск, посланных на освобождение осажденного Смоленска, решили судьбу Василия Шуйского. Вспыхнул страшный мятеж. Его низложили и насильно постригли в монахи. Обеты монашеские вместо Василия Шуйского произносил князь Тюфякин. Это кощунство, против которого он был бессилен, страшно возмутило патриарха, который никак не хотел признавать иноком царя Василия, а признавал таковым Тюфякина. «Я тебя освобожу от монашеской рясы», — говорил он Шуйскому. Бывшего царя заточили в Иосифа-Волоколамский монастырь. Таким образом, патриарх Ермоген стал начальным человеком на Руси. Но самые мрачные предчувствия его осуществились. Смута на Руси дошла до крайности. В Москве образовалось временное правительство из бояр, которому предстоял выбор между требованиями короля Сигизмунда и тушинского вора. Но вор был противником всякого порядка, и за него стояла голодьба. Поэтому бояре склонялись на сторону поляков и избрали царем королевича Владислава, сына Сигизмунда. Патриарх протестовал. Он хотел видеть царем юного Михаила Федоровича Романова, сына ростовского архиепископа Филарета, в миру Федора Никитича Романова, племянника первой жены Иоанна Грозного, царицы Анастасии. Но бояре настояли на своем. Был подписан договор, по которому Владислав избирался русским царем под непременным условием принять православие, а поляки обещали неприкосновенность православной веры и русских обычаев. Патриарх уступил, скрипя сердце. Он не верил искренности бояр. После принесения присяги в Успенском соборе к патриарху подошли под благословение во главе с Салтыковым бояре, тайные советники Сигизмунда, подписавшие договор, но патриарх подозревал их намерение. Он дал им благословение лишь под условием, что они не будут посягать на целость земли русской и на православную церковь. Иначе, сказал он, проклятие нашего смирения да будет с вами. Салтыков проливал притворные слезы и клялся в своей искренности. Патриарх смягчился и благословил, но, увидев среди них убийцу Федора Годунова, приказал выгнать его из церкви. После этого поляки прогнали тушинского вора в Калугу, но бояре, под предлогом, что в Москве может начаться восстание, решили пустить польское войско в город. Патриарх боролся против них сколько мог, но мнение бояр победило, и опять патриарх должен был против своей воли уступить. Тщетны были также его усилия спасти бывшего царя Василия Шуйского, которого решено было сослать пленником в Польшу, где он и умер. К Сигизмунду было отправлено под Смоленск посольство с митрополитом ростовским Филаретом и князем Голицыным во главе. Наказ послам был дан самим патриархом. Но как только они прибыли, им стало ясно, что ни одной статьи договора поляки не выполняют. Об обращении Владислава в православие не было и речи. Поляки решили заставить русских присягнуть не ему, а самому Сигизмунду, который уже смотрел на Русь как на свою собственность и раздавал в ней земли своим сторонникам. Кончилось тем, что митрополита Филарета и князя Голицына за их непоколебимость подвергли заключению и стали требовать сдачи Смоленска, который защищал боярин Шейн. Послы добились разрешения послать за инструкциями в Москву. Но там поляки вели себя как завоеватели, оскорбляли религиозное чувство русских. в Москве составилось временное правительство из бояр, исключительно сторонников короля Сигизмунда, получавшие распоряжения от него непосредственно. И неудивительно, что они решили во всем уступать королю. Ермоген, однако, пригрозил им анафемой и сказал, что если Владислав не примет православие, то он освободит всех русских от присяги и прикажет городам подняться против Москвы. Салтыков замахнулся на него кинжалом. Тогда патриарх возвысил голос. «Не боюсь я твоего кинжала, — сказал он, — вооружаюсь на него силою Святого Креста. Будь проклят со своими сообщниками и тем, кого ты желаешь». Салтыков испугался, чтобы об этом не узнали в народе, и спросил прощения. Это произошло 1 декабря. На другой день патриарх собрал у себя представителей посадского мира и объяснил им положение вещей. Решили королю не покоряться. 23 декабря послы получили ответ от временного правительства из Москвы, но подписи патриарха, начального человека, в нем не было, и митрополит Филарет и князь Голицын отказались его признать. Между тем, под тяжелым давлением иноплеменников стали пробуждаться нравственные силы народа. В это время вышла новая повесть неизвестного автора, открыто призывавшего народ к вооруженному восстанию. «Что вы стали, — пишет он, — что вы оплошали? Или вы хотите, чтобы тот великий столб вам повелел святыми своими устами восстать против врага и пролить кровь? Но этого, поясняет автор повести, ему не позволяет его священный сан. Однако же святейший Ермоген именно это и сделал. Как и все русские люди, он понимал, что этот вопрос разрешить можно только оружием. И он обратился с призывом к народу, и в своих посланиях к городам освобождал всех от присяги Владиславу. Со своей стороны писали и послы из-под Смоленска, объясняя истинное намерение короля Сигизмунда. Тушинский вор был к тому времени в Калуге убит, и народное движение захватило даже его бывшие шайки. Они присоединились к ополчению и с ним вместе шли на Москву. Города обменивались посланиями, призывая друг друга к восстанию за веру и родину. А кто умрет, писали они, будет новым мучеником. Тогда поляки и бояре-изменники с Салтыковым стали требовать с угрозами, чтобы патриарх приказал ополчению разойтись. Но он ответил, что все они, поляки и изменники, должны сами оставить Москву. Вербное воскресенье, 17 марта 1611 года, обычное шествие патриарха на осляти произошло в необычной обстановке. Опасаясь кровопролития, патриарх тайно распорядился, чтобы не являлось ни духовенство, ни народ, и шествие совершилось в присутствии лишь вооруженных иностранцев, поляков и немцев. Настроение в городе было страшно напряженное. И, видя, что они с восставшими не справляются, поляки сожгли весь город, кроме Китай-города и Кремля, где и затворились с боярами. патриарха же заключили в монастырь под польскую стражу. В это время ополчение уже подошло и начало осаду Кремля и Китай-города. Поляки стали грозить патриарху, что уморят его, если он не прикажет ополчению уйти. Он ответил: «Что вы мне грозите? Я боюсь одного Бога. Если вы уйдете, я им прикажу уйти, разойтись, а иначе прикажу остаться и умереть за веру. Вы мне обещаете жестокую смерть, но через нее я надеюсь получить венец. Давно я уже желаю пострадать за истину». Тогда поляки заточили его в тесный погреб в Чудове монастыре и выдали злому врагу Салтыкову, который стал его теснить. Но в ополчении началась разруха. Предводитель, рязанский дворянин Прокопий Ляпунов, был убит казачьим атаманом Иваном Заруцким, и воинство стало расходиться. Казаки опять принялись за грабежи. Наступили самые черные, мрачные дни России. Смоленск был взят поляками, Новгород — лжесоюзниками шведами, в Пскове появился новый самозванец, прошел слух, что казаки хотят провозгласить царем сына Марины Мнишек и Тушинского вора. Тогда 80-летний патриарх обратился из своего заточения к русским людям с последним призывом: писать в Казань к митрополиту Ефрему, чтобы писал в полки к боярам и казакам, чтобы крепко стояли за веру и не пускали сына Маринки на престол. Не благословляю. Писать в Вологду к властям и святителю Рязанскому тоже, чтобы в полки писали и к боярам, чтобы уняли грабеж, блюли братство, клали живот за дом пречистые Богородицы, как обещали. Да и во все города пишите, чтобы писали во все города, в полки и боярам, чтобы сына Маринки не пускали на престол. Говорить везде моим именем. Письмо это патриарх послал с двумя верными смелыми людьми, которые, рискуя жизнью, тайно посещали его в заточении. Он сам называет их бесстрашными людьми. Они приносили ему из города грамоты, передавали его послания и исполняли устные поручения. Он им верил, как прямым, отважным и верным людям. Потомство должно запомнить их имена. Это были боярский сын Роман Пахомов и посадский человек Родион Моисеев. О них патриарх пишет в том же послании: «Прислать прежних, которых присылали ко мне с грамотами, бесстрашных людей, свияжанина Родиона Моисеева и Романа Пахомова, а им в полках говорить бесстрашно, что Маринкин сын не надобен. В города с грамотами посылать же и велеть им говорить моим словом. А вам всем благословение и разрешение в этом веке и будущем за то, что стоите за веру непоколебимо, а я должен за вас Бога молить». Отпуская своих верных посланцев, патриарх благословил их со словами: «Если вы пострадаете за веру, Бог вас простит и отпустит вам грехи ваши всей жизни и в будущий. Действительно, сын тушинского вора и Марины был ставленником казаков, и оба посланца знали, какая страшная опасность им грозила за это послание в казачьих таборах. Однако же послание патриарха они, его молитвами, благополучно принесли в Нижний Новгород 12 января 1611 года. Оно-то и вызвало знаменитое народное движение под предводительством Косьмы Минина и князя Пожарского, которое спасло Россию. Из своей тюрьмы молился за них патриарх. Современники говорят, что когда он молился за родину, слезы градом струились по его лицу. Как только в Москве узнали, что приближается новое ополчение, поляки и изменники опять приступили к патриарху со своими домогательствами и угрозами. Но патриарх сказал им: «Да будут благословенны те, которые идут освобождать Москву, а вы, окаянные изменники, будьте прокляты». Тогда начался мученический подвиг святейшего патриарха Ермогена. Его лишили человеческого питания и с издевательствами бросали в его темницу сноп овса и немного воды. 17 февраля 1612 года святейший патриарх Ермоген скончался от голода. Погребли его в Чудове монастыре. Еще при жизни он успел распорядиться, чтобы в ополчение была принесена казанская икона Божией Матери. 22 октября был освобожден Китай-город, а 26-го сдался Кремль. Но радость победителей была омрачена кончиной патриарха. Первым в Успенский собор поспешно вошел князь Хворостинин, бывший в ополчении, и взволнованно спросил: «Покажите мне могилу отца нашего, покажите мне могилу начальника нашей славы». Молитвами священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.